Дора ткнула его носиком мне в лицо, сказала «Бу!», дабы рассеять мою серьезность. Но, не преуспев в этом, прогнала джипа в его пагоду, сложила ручки и с покорным видом посмотрела на меня. «Дело в том, дорогая, что в нас сидит какая-то зараза. Мы заражаем всех и вся вокруг». Я продолжал бы выражаться столь же фигурально, если бы по лицу Доры мне не стало ясно, что нас ждет, не предложу ли я какой-нибудь прививки или другого лекарства для излечения нашего заболевания. Поэтому я стал выражаться более ясно. Дело не только в том, моя птичка, что из-за нашей беспечности мы теряем много денег и не имеем необходимых удобств, и даже не в том, что это отражается на нашем расположении духа, но мы несем серьезную ответственность за то, что портим каждого, кто поступает к нам на службу или как-то с нами связан. Мне начинает казаться, что виноваты не только они. Все эти люди становятся дурными, потому что мы сами поступаем не очень хорошо. Ох, что за обвинение! Ты хочешь сказать, что видел, как я брала золотые часы? Ох! — вскричала Дора, широко раскрывая глаза. — Какая чепуха, моя дорогая! — опешив, сказал я. — Кто говорит о золотых часах? — Ты говоришь, ты! — настаивала Дора. — И ты отлично это знаешь. Ты сказал, что я поступаю нехорошо, и сравнил меня с ним. — С кем? — С этим мальчишкой, — зарыдала Дора. — Ох, какой злой! Ты сравниваешь свою любящую жену с мальчишкой-каторжником. Отчего ты не говорил этого прежде, чем мы поженились? Какое у тебя жестокое сердце! Отчего ты мне не сказал, что считаешь меня хуже мальчишки-каторжника? Ох, какого ты ужасного обо мне мнения! О, Господи! — Дора, любовь моя, успокойся. Я осторожно пытался отнять у нее носовой платок, который она прижала к глазам. То, что ты говоришь, не только смешно, но и дурно, и прежде всего это неверно. Ты всегда говорил, что он лгунишка, — рыдала Дора, — а теперь говоришь то же самое обо мне. О, что мне делать? Что мне делать? Детка моя, — продолжал я, — прошу тебя, будь разумна и послушай, что я говорю. Если мы не научимся исполнять свой долг по отношению к тем, кто нам служит, они никогда не научатся исполнять свой долг по отношению к нам. Боюсь, мы предоставляем им возможность поступать дурно, возможность, которую не следовало бы им предоставлять. Даже если бы мы пожелали так же беспечно относиться к нашему хозяйству, как относимся теперь, а этого мы, конечно, не желаем, даже если бы нам это нравилось, и такой образ жизни был нам приятен, а это не так, я убежден, что мы не имеем права так поступать. Мы просто-напросто портим людей, об этом мы обязаны подумать. От этих мыслей я не могу отделаться, и потому мне иногда бывает очень не по себе. Вот и все, моя дорогая, ну, довольно, не будь дурочкой. Дора долго не позволяла отобрать у нее носовой платок. Прикрывшись им, она без конца всхлипывала и бормотала. «Зачем я женился на ней, если мне с ней так плохо? Почему же я не сказал хотя бы у входа в церковь, что мне будет очень не по себе и что лучше мне не жениться? Почему же я не отсылаю ее в Патник к тетушкам или к Джулии Милс в Индию, если не могу ее выносить?» Джулия будет так рада ее видеть и никогда не назовет ее преступным мальчишкой-каторжником. Джулия никогда не назовет ее как-нибудь в этом роде. Одним словом, Дора была так удручена, и это меня так огорчило, что, по моему мнению, бесполезно было продолжать в том же духе, как бы я мягко ни говорил, и мне надлежало пойти другим путем. Но какой мне оставался путь? Развивать ее ум. Так принято было говорить. Это звучало превосходно и многообещающе. И я решил развивать ум Доры. Не мешкая, я приступил к делу. Когда Дора ребячилась и веселилась, и мне бесконечно хотелось развеселить ее еще больше, я старался быть серьезным и приводил в полное расстройство и ее, и себя. Я говорил с ней о том, что занимало мои мысли, читал ей Шекспира и утомлял ее до последней степени. Я приучил себя сообщать ей как бы случайно кое-какие полезные сведения и прививать здравые суждения, и она шарахалась от них, как от хлопушек. Старался ли я развивать ум моей маленькой жены методически или мимоходом? Я всегда замечал, что она инстинктивно чувствует, к чему клонится дело, и ужасно пугается. В частности, для меня было ясно, что она считает Шекспира страшным человеком. Развитие ума шло весьма медленно. Я привлек к делу Треддлса, так что он и сам об этом не подозревал. Когда он приходил к нам, я изощрялся перед ним вовсю, чтобы таким путем поучать Дору. Не было числа изречениям, полным житейской мудрости, да к тому же самого лучшего качества, которым я засыпал Треддлса. Но добился я только одного. Дора приходила в крайнее уныние и начинала очень нервничать, со страхом ожидая, что вот-вот я примусь за нее. Я походил на школьного учителя, на западню, на капкан. Я стал пауком для мушки Доры, готовым в любой момент вылезти из своей норы к ее несказанному смятению. Тем не менее, я упорствовал в течение нескольких месяцев и, глядя вперед, в будущее, предвкушал наступление того момента, когда между Дорой и мной воцарится совершенная гармония, и к полному моему удовлетворению я разобью ее ум. Однако, несмотря на то, что я все это время как бы щетинился решимостью, подобно ежу или дикобразу, я не добился ровно ничего и стал подумывать, не развился ли ум Доры до крайних своих пределов. Поразмыслив, я утвердился в этом предположении настолько, что бросил свою затею, которая была бы куда более многообещающая на словах, чем на деле, и отныне решил быть довольным моей девочкой-женой и не пытаться ее изменить каким бы то ни было способом. Да мне и самому надоело быть рассудительным и благоразумным и видеть, как удручена моя милая крошка. Поэтому я купил ей хорошенькие сережки, а для Джипа ошейник, и, возвращаясь домой, решил держать себя с ней как можно ласковее. Дора пришла в восторг от этих маленьких подарков и радостно меня поцеловала. Но между нами было какое-то легкое облачко, которое я решил рассеять. И уж если такому облачку суждено где-то быть, то лучше пусть будет оно в моем сердце. Я сел на софу около жены и вдел ей в уши сережки. Потом я ей сказал, что в последнее время мы не были так дружны, как бывало раньше, и что в этом виноват я. Я говорил это искренне, да так оно и было на самом деле. Дело в том, Дора, жизнь моя, что я старался быть умным, — сказал я. — И меня тоже сделать умной? — робко спросила Дора. — Правда, Доди? Она вопросительно подняла брови, и я кивнул в ответ и поцеловал полураскрытый ротик. — Из этого ничего не выйдет. Дора тряхнула головой так, что сережки зазвенели. — Ты ведь знаешь, что я маленькая девочка? Помнишь, как с самого начала я просила тебя меня называть так? Если ты этого не можешь, боюсь, ты никогда меня не полюбишь. Не кажется ли тебе иногда, что было бы лучше, если бы ты... — Если бы я, дорогая моя, — повторил я, так она замолкла. — Ничего, — сказала она. — Ничего? — переспросил я. Она обняла меня за шею, засмеялась и назвала себя глупышкой, как любила называть всегда, и спрятала лицо у меня на плече. Локоны были такие густые, что поистине нелегко было их раздвинуть и увидеть ее личико. «Не кажется ли мне, что было бы лучше, если бы я ничего не делал и не пытался развивать ум моей маленькой жены, и об этом ты хотела спросить?» — сказал я, смеясь сам над собой. «Да, конечно». — А ты пытался это сделать! — воскликнула Дора. — О, какой несносный мальчик! — Но этого больше не будет, — сказал я, — потому что я очень люблю ее такой, какая она есть. — А это правда? — допытывалась Дора, прижимаясь ко мне. — Зачем мне стремиться изменить то, что так дорого было мне в течение стольких лет? Ты не можешь быть еще лучше, чем ты есть. Никаких безрассудных опытов. Вернемся к старому и будем счастливы. И будем счастливы, — подхватила Дора. О, да, с утра и до ночи. И ты не будешь сердиться, когда что-нибудь будет чуточку не так? Нет, нет, будем делать, что можем. И ты больше не скажешь мне, что мы портим людей, — ластилась ко мне Дора. Не скажешь? Потому что это такие злые слова. Нет, нет, — сказал я, — лучше быть глупой, чем нехорошей, правда. Лучше быть просто Дорой, чем кем бы то ни было еще на свете. На свете. Ох, Доди, он такой большой. Она тряхнула головой, сверкнула на меня очаровательными глазками, поцеловала меня, весело рассмеялась и умчалась к джипу, чтобы надеть ему новый ошейник. Так закончилась моя последняя попытка перевоспитать Дору. Я потерпел поражение. Моя мудрость так и осталась при мне, и успеха не имела. Я не мог примирить ее с просьбой Доры называть ее девочка-жена. Я решил делать все, что в моих силах, чтобы исправить положение вещей, но только постепенно, не спеша. Однако я предвидел, что из этого ничего не выйдет. А не то я снова превращусь в паука и буду вечно сидеть в засаде. А облачко? То облачко, которое не должно было омрачать нашу жизнь, и которое я должен был хранить в своем сердце, что было делать с ним? Знакомое тяжелое чувство тяготело надо мной. Пожалуй, оно даже углублялось, но оставалось таким же неясным, как и раньше, и преследовало меня, словно печальный музыкальный мотив, звучавший где-то далеко в ночи. Да, я горячо любил свою жену и был счастлив, но это было не то счастье, о котором я когда-то мечтал, и мне всегда чего-то не хватало. Выполняя принятое мною решение отразить на этих страницах мои мысли и чувства, я снова тщательно их исследую и обнажаю их тайны. Я считаю, да и тогда считал, мне не хватало того, о чем я грезил в юности. Грезы эти нельзя было воплотить. В этом я, как и все люди, с душевной болью убеждался. Но насколько было бы для меня лучше, если бы моя жена мне помогала и разделяла мои заботы, которыми мне не с кем было поделиться. А ведь это было возможно. Я знал. Я странно колебался между этими двумя непримиримыми выводами, не сознавая ясно, насколько их трудно совместить. К одному я чувствовал, неизбежно приходит каждый, а другой связан был с обстоятельствами моей жизни и мог быть иным. Когда я думал о воздушных замках моей юности, которые не суждено было выстроить, я вспоминал о лучшей поре, оставленной мной позади, у порога зрелости, и в памяти моей вставали счастливые дни, проведенные вместе с Агнес в милом старом доме. Вставали, словно призраки усопших, которые, может быть, восстанут из мертвых в ином мире, но здесь, на земле, не воскреснут. Никогда. Никогда. А иногда мне приходили в голову другие мысли. Что могло бы случиться, или что случилось бы, если бы мы с Дорой никогда не встретились? Но моя жизнь так неразрывно связана была с Дорой, что эта мысль казалась самой праздной из всех моих фантазий и скоро исчезла из моего поля зрения, как плавающая в воздухе паутинка. Я любил Дору. Чувства, которые я описываю, я здесь дремали, иногда пробуждались и снова засыпали в сокровенной глубине моей души. Я их не сознавал. Они, я уверен, не влияли на мои слова и поступки. Я один нес бремя наших маленьких забот и всех моих начинаний, а на попечении Доры были мои перья, и мы оба считали, что так оно и должно быть. Она была искренне ко мне привязана и гордилась мной. И когда Агнес в письмах к Доре добавляла, что старые друзья живо следят за моими успехами, гордятся мной, и, читая мою книгу, как бы слышат мой голос, Дора, сверкая глазами, на которых блестели слезы радости, прочитывала мне эти строки и называла меня умным, знаменитым и дорогим мальчиком. Первые обманчивые порывы неопытного сердца. Эти слова миссис Стронг постоянно приходили в ту пору мне на память. Вряд ли я когда-нибудь забывал их. Просыпаясь ночью, я их слышал. Помнится, мне даже казалось, что во сне я вижу их начертанными на стенах домов, ибо я знал, что мое сердце было неопытным, когда я впервые полюбил Дору. И будь она опытнее, я не изведал бы после того, как мы поженились, тех чувств, которые испытывал теперь.